Глава 11. Экзистенциальный кризис. В чем смысл моей жизни? Этот философский вопрос рано или поздно задает себе каждый мыслящий человек. И от того, каким будет ответ, зависит огромная часть нашего субъективного ощущения счастья и осмысленности существования. К сожалению, далеко не каждый способен ответить на этот вопрос хотя бы приблизительно верно, а жизнь на автопилоте по умолчанию, без ясного понимания своего предназначения и критериев успеха, обречена стать тусклым, бессмысленным блужданием в потемках. Рано или поздно большинство из нас сталкивается с так называемым экзистенциальным кризисом. Это кризис глубочайшего личного смысла, переоценка ценностей и ориентиров. Обычно он возникает либо в молодом возрасте, после взросления, либо ближе к среднему, когда человек подводит первые итоги пройденному отрезку жизни и задается мучительным вопросом «что дальше? Зачем я вообще все это делаю?». Давайте разберемся, в чем именно проявляется экзистенциальный кризис, какие симптомы его выделяют и что делать, если вы ощутили себя во власти этого разрушительного состояния. Основные признаки экзистенциального кризиса. Итак, какими же звоночками проявляет себя кризис глубинных личных смыслов, поражающий все больше людей в современном обществе по мере роста жизненного уровня? Во-первых, резкое падение общего фона настроения и ощущение хронической неудовлетворенности жизнью. Человек как будто теряет эмоциональные краски бытия, перестает получать радость от того, что раньше приносило удовольствие. На физиологическом уровне это проявляется снижением выработки гормонов счастья – серотонина, дофамина, эндорфинов. И, как следствие, хроническая усталость, раздражительность и склонность к депрессивным состояниям. Во-вторых, резкое падение мотивации и продуктивности в привычных сферах деятельности. Работа, которая еще вчера казалась вполне сносной, вдруг резко теряет всякий смысл. Человек ловит себя на мысли – зачем я это делаю вообще и ради чего? Пропадает желание просыпаться по утрам и тянуть лямку обязанностей дальше. Хроническая усталость и разочарование накатывают порой уже к середине рабочего дня. Происходит своего рода внутренний разрыв между смыслом самореализации и бессмыслицей рутины. В-третьих, переоценка жизненных ценностей и приоритетов. Человек вдруг понимает, что прежние критерии счастья и успеха карьера, заработок, статус на поверку оказываются пустыми и бессмысленными. Жизненные интересы резко смещаются с материального на духовное. Появляется потребность в саморазвитии, творчестве, помощи другим людям. Переоцениваются представления о счастливых отношениях и семье. Наконец, последний отчетливый признак кризиса середины жизни – острое чувство неудовлетворенности прожитыми годами и боязнь не успеть реализовать свой истинный личностный потенциал. Появляются мучительные мысли в духе «неужели это и есть та самая жизнь, о которой я мечтал?». Возникает паника и стремление наверстать упущенное, исправить свои ошибки прошлого, пока еще не слишком поздно. На этом фоне люди нередко идут на крайности вроде супружеских измен, бросания работы или смены сферы деятельности, резких переездов в другие города и страны. Как видите, экзистенциальный кризис – явление крайне болезненное. Но в то же время это шанс осознать подлинный личный смысл бытия и скорректировать судьбу до того, как будет поздно. Поэтому так важно правильно разобраться в собственных ощущениях и намерениях, если вы почувствовали сходные переживания. А теперь давайте перейдем к вопросу возрастного проявления кризиса смысла жизни. Экзистенциальный кризис в молодости. Первый типичный пик проявления экзистенциальных переживаний, как я уже упоминал выше, приходится на возраст 18-22 года. Юноши и девушки впервые сталкиваются со взрослой ответственностью, необходимостью самостоятельно зарабатывать и обеспечивать себя. При этом молодые люди еще достаточно романтичны и идеалистичны, полны ожиданий и радужных перспектив в начавшейся только что самостоятельной жизни. И когда их внезапно окатывает ледяным душем суровой реальности, это не может не шокировать. В итоге молодежь сталкивается с мучительным противоречием собственных ожиданий и действительности. Начинаются терзания в духе Неужели вся жизнь будет состоять из этой бессмысленной рутины? Популярность экзистенциальных произведений, стихов и песен в этом возрасте как раз и объясняется резонансом с переживаемым душевным состоянием. Однако со временем большинство людей притупляется к подобным страданиям. Они либо впадают в режим обывательского выживания, либо находят хоть какие-то смыслы в семье, друзьях, хобби и прочих радостях жизни. И все же у многих в дальнейшем наступает еще более глубокий и разрушительный виток экзистенциального кризиса. Кризис середины жизни. Кризис 40 лет. Этот виток приходится уже на возраст около 40 лет и связан с первыми серьезными жизненными итогами. К этому моменту человек успевает построить определенную карьеру, создать семью, обзавестись имуществом. И в какой-то момент с ужасом осознают, что огромная часть сознательной жизни позади, а все то, чем он заполнял свое существование, карьера, заработок, статус, на поверку оказывается пустым и бессмысленным. Человек вдруг понимает, что играл не в свою игру все эти годы. Работал, добивался успехов в чуждой, навязанной системе ценностей вместо того, чтобы развивать свой подлинный внутренний потенциал и следовать зову души. И это понимание накрывает с головой, приводя к глубочайшему экзистенциальному кризису. В голову начинают лезть мысли типа «Неужели это все, на что я потратил свою молодость и лучшие годы? Где я ошибся и свернул не туда со своей жизнью? Если 30 лет я шел не тем путем, то как мне быть дальше? Ведь скоро старость, а я так и не прожил своей жизнью». Эти вопросы разрывают душу на части. Они подобны экзистенциальному приговору, открывающему бездну внутренней пустоты под ногами. И очень многие не выдерживают этого кризиса. Кто-то спивается, впадает в депрессию или даже кончает с собой. Кто-то пытается сбежать от самих себя в трудоголизм, а кто-то и вовсе меняет семью и радикально перекраивает всю свою жизнь. Однако подлинный выход только один – это осознание своих глубинных личностных смыслов и ценностей, а также коррекция жизненного пути под них. Об этом и пойдет речь в следующих параграфах. Поиск личного смысла жизни как выход из экзистенциального кризиса. Итак, что же делать тем, кто столкнулся с подобным глубоким кризисом середины жизни? Как найти свой смысл и восстановить эмоциональное равновесие? Прежде всего, необходимо понять одну простую вещь, а именно истинный смысл жизни – не может состоять в карьерных достижениях, материальных ценностях или общественном одобрении. Подлинный смысл всегда внутри нас. Это реализация нашего уникального человеческого потенциала через любую деятельность, воплощение тех целей и стремлений, которые действительно важны лично для нас, исходя из нашей системы идеалов и ценностей. Найти такой смысл непросто. Но без этого невозможно восстановить внутреннюю гармонию и ощущение значимости собственной жизни. Вот основные стратегии, которые помогут в поиске личного смысла. Осознание истинных жизненных ценностей. Задайте себе вопрос. Если отбросить материальный успех, карьеру и прочие второстепенные атрибуты, то ради чего я на самом деле живу? Какие цели, идеалы и принципы действительно важны? Обратите внимание на то, какие виды деятельности, темы разговоров вызывают у вас наибольший энтузиазм и воодушевление. Это подсказка для выявления подлинных личностных ценностей. Восстановление связи со своим «я» ребенка. Загляните вглубь себя и вспомните свои детские мечты, фантазии, увлечения. Что по-настоящему завораживало и притягивало ваше воображение в ту беззаботную пору? Что вы любили рисовать, о чем мечтали. Возможно, именно в этих детских интересах и кроется зернышко вашего истинного жизненного предназначения, подсказка для обретения глубинного личного смысла. Отслеживание повторяющихся знаков судьбы. Заострите внимание на различных знаках, которые жизнь периодически посылает вам, намекая на верный путь. Это может быть мимолетный интерес к какой-то области, регулярно возникающая бизнес-идея или даже просто повторяющиеся слова-образы, которые что-то значат лично для вас. Записывайте эти знаки, анализируйте. Со временем из разрозненных фактов сложится удивительно точная подсказка жизни о вашем предназначении. Итак, как видите, главное в преодолении кризиса смысла жизни – это найти свое подлинное предназначение, следуя зову души, а не внешним стандартам. Реализовать себя в той деятельности и тем образом, который по-настоящему важен именно для вас. Тогда вы обретете гармонию и восстановите внутреннее равновесие. Осознайте, в чем именно для вас заключается ощущение глубокого личного смысла жизни. Какие занятия, какой жизненный стиль и опыт составляют счастье в вашем личном понимании. И затем, устремляясь навстречу этому идеалу, невзирая ни на что. Помните, никогда не поздно стать тем, кем вы могли бы быть на самом деле. В любом возрасте, даже столкнувшись с глубочайшим экзистенциальным кризисом, можно взять ситуацию в свои руки и кардинально изменить жизнь. Было бы искреннее желание и воля к позитивным переменам. Ну а в завершении хочу сказать вот о чем. Глубочайшая внутренняя связь экзистенциального кризиса и синдрома отложенной жизни заключается в их общей природе. И то, и другое возникает из-за разногласия между внутренним ощущением предназначения человека и тем, чем он занимается в реальности. Когда наша жизнь строится вопреки голосу души, мы рано или поздно приходим либо к экзистенциальному вакууму, либо к хроническим откладываниям важных изменений на потом. Это две стороны одной медали. Поэтому так важно жить осознанно, в гармонии со своими глубинными ценностными ориентирами. Тогда мы избежим как тягостного экзистенциального кризиса, так и мучительного синдрома отложенной жизни.